Она пристегнула ремень безопасности, проверила, надежно ли он защелкнулся. «Неужели тебе не хочется знать, как я попала в психиатрическую больницу? Собираешься поведать мне историю своей жизни? Только часть. Раз уж я втянула тебя во все это». Он свернул с шоссе и поехал в направлении озера. «Кое-что я и так знаю. Шериф успел собрать о тебе кое-какую информацию». «Успел». Рис замолчала, пытаясь собраться с мыслями. «Ну что ж, логично. Я здесь без году неделю. А тут еще это убийство. Удалось им поймать тех, кто в тебя стрелял?» «Нет». Она машинально потерла шрам на груди. «Одного им вроде как удалось опознать, но на тот момент он умер от передозировки, их там было несколько. Не знаю точно сколько, но не один». «Понятно». 12 человек. Те, с кем я работала или для кого готовила. Все мертвы. Я тоже должна была умереть. До сих пор не пойму, почему я выжила». «Счастливая случайность». «Может, и так. Просто и без затей». В этом было что-то успокаивающее. Они забрали-то пару тысяч, не больше. Люди в основном берут кредитные карты, когда ходят в ресторан. Пару тысяч долларов и то, что они нашли в кошельках. Кое-что из украшений, так, пустяки. Пиво и вино. Вино у нас действительно было хорошим, но убили-то их не из-за этого. Они ведь даже не сопротивлялись. Кто будет рисковать жизнью ради часов и мелочи в кошельке?» «Тогда почему?» Она окинула взглядом горы, такие величественно могучие на фоне ярко-голубого неба. «Потому что те, кто ворвался туда, жаждали убийства. Просто так, ради забавы. Я слышала, как копы говорили это друг другу. Я работала в этом ресторанчике с 16 лет. По сути, я там выросла». «Работала с 16 лет. Ничего себе, крутая девица. По-своему, да. На самом деле, мне нравилось работать. Я разносила еду, убирала столики, помогала готовить. Потом уже стала готовить сама. Мне это нравилось. И я любила этих людей». Она вновь, как наяву, услышала шум голосов, стук посуды, вспомнила эту кухонную суматоху. «Это был мой последний вечер в ресторане. Я знала, что мне устраивают прощальную вечеринку, но делала вид, что не догадываюсь. Поэтому я крутилась на кухне, давая им время подготовиться. И тут вдруг раздался грохот, затем крики, выстрелы. На какое-то мгновение я просто оцепенела. Это был милый семейный ресторанчик. Никто и никогда не слышал там выстрелов». «Шерил Кроу». «Что?» «По радио как раз пела Шерил Кроу. По-моему, я схватилась за свой телефон, точно не скажу. И тут дверь распахнулась. Этот человек, лица я не помню, помню только пистолет и серую куртку с капюшоном. Затем вспышка боли, и я падаю. Вот и все. Он выпустил в меня две пули. Одна попала в грудь, другая задела голову. Но я не умерла». «Продолжай», — сказал Броуди, когда она замолчала. «Я упала в шкафчик, упала на спину. Перед этим убирала туда чистящие средства, так что дверца была открыта, но тогда я не понимала, где я. Потеряла сознание, потом очнулась. Помню, было холодно и трудно дышать». Она снова потерла ладонью грудь. «Мне казалось, будто меня придавили чем-то тяжелым. Тело не двигалось, даже вдохнуть не было сил. Одна только чудовищная боль в груди. Дверь еще была полуоткрыта. Так, крохотная щель. Я услышала голоса и хотела позвать на помощь, но не смогла. К счастью, не смогла. Из соседней комнаты до меня донеслись крики, плач и смех. С видимым спокойствием Она опустила руки на колени. Больше я уже не пыталась звать на помощь. Мне хотелось быть тихой, незаметной, чтобы они забыли про меня, решили, что я уже умерла. Снова послышались крики, и по другую сторону двери упала моя подружка. Мы с ней работали в одну смену. Джинни. Джинни Шэнкс. Ей было 24. Всего за месяц до этого у нее состоялась помолвка прямо в день Святого Валентина. В октябре она собиралась выйти замуж, а меня пригласили быть подружкой невесты. Броуди ничего не сказал на это, и Рис, собравшись с духом, закончила рассказ. Дженни упала. Сквозь щель я видела ее лицо. Оно было в крови и синяках. Дженни рыдала, просила их не стрелять. На какое-то мгновение глаза наши встретились. Потом раздался выстрел, и она дернулась. Всего раз. Как кукла на веревке. Глаза ее вдруг стали другими. Подумать только, щелчок курка. И вот уже человека нет в живых. Должно быть, один из них толкнул дверь, потому что та закрылась. Меня окутала темнота. Джинни была по ту сторону двери, и я ничего не могла сделать для нее. Я не могла помочь ни ей, ни другим. Я даже встать не могла. Лежала там, как в гробу. И мне казалось, что я тоже мертва. Потом меня нашла полиция, и я выжила. «Сколько ты провела в больнице?» 6 недель. Но первые 2 я не помню вообще. А из остальных вспоминаются какие-то кусочки. Боюсь, я не очень-то хорошо отреагировала на это. Не очень-то хорошо отреагировала на это? Ну, на этот случай. На то, что я стала жертвой нападения. А как можно хорошо отреагировать на то, что в тебя стреляли, оставили там умирать, да еще и убили у тебя на глазах подружку? Ну, я должна была принять тот факт, что ничего уже не могу поделать, и проникнуться благодарностью за то, что осталось в живых, обрести Бога или броситься в пучину наслаждений, уж я не знаю, что еще, — с нетерпением сказала она. А я не смогла с этим смириться. Не справилась. Меня все время преследовали ночные кошмары, а еще я стала ходить во сне, и у меня случались приступы истерики. Мне все время казалось, что они идут за мной. Эта серая куртка мерещилась мне на случайных прохожих. В общем, это был нервный срыв и, как следствие, психиатрическая больница.